На моменте про службу, лицо Артура озлобилось, однако уже спустя секунду, когда Райзер упомянул Эллину, оно неожиданно приняло задумчивое выражение. «Тха!» Наконец, смог выдавить из себя потомок Артура, первого среди равных круглого стола, и через миг, его глаза остекленели, а дыхание прекратилось. Пульса же не было с момента, как лезвие меча разворотило орган, перегоняющий по телу человека кровь. Возможно, окажись поблизости бригада самых обычных реаниматологов с новейшей человеческой аппаратурой интенсивной терапии, но ее не было. «Нет, хнык Артур», — горестно завыла служанка, вцепившись в окровавленный смокинг парня. «Сай, оттащи ее от нашего будущего товарища», — строго приказал Райзер, и, не дожидаясь исполнения приказа его кинувшимся другом, потянулся в пространственный карман за всегда носимым в нем комплектом фигур в шкатулке, после чего открыл ее, и достал фигуру коня, лишь чтобы совсем тихо, себе под нос прошептать. Придется это сделать гораздо раньше запланированного. Эх, ну почему мне так, не везет, там же получасом позже. Райзер Феникс, треск камина, удобные кресла, и опостылевшая духота, все та же слегка провонявшая лекарствами комната, к камбре которой добавились и нотки паров дорогого алкоголя, а конкретнее, английского виски марки Hicks & Healy, распечатанная бутылка которого сейчас стоит на столе рядом с полупустым стаканом, рядом со стариком Пендрагоном. Все же, несмотря на общую гибкость своих моральных принципов, за потомков он кое-как, бедово, но переживает. Ну или справедливо сейчас боится реакции Райзера Феникса, на которого фактически было в открытую совершено покушение. Причем виновник, Артур, собственный внук Пендрагона-старшего, и его до самого последнего момента так никто и не посмел остановить, включая его деда. Так что поводов для беспокойства у пожилого мужчины было предостаточно. Кроме всего прочего, после такого происшествия, неафишируемую ранее связь его семьи с библейскими демонами больше скрывать не получится. Учитывая, что половина его знакомых и политических союзников, убежденные христиане старой закалки, то метафорическая словесная вонь в скором времени вокруг него должна будет подняться до небес. Нет, конечно, в старых влиятельных семьях нередко рождаются будущие маги, а это почти всегда означает однозначную связь с магическими ассоциациями, подавляющее большинство которых находится под патронажем или прямым контролем демонов, но обычно такие связи афишируют лишь единицы, что специально делают ставку на эпатаж и привлечение к себе внимания. Как бы там ни было, вот зуб даю, что политические последствия – не то, чем себе сейчас забивает голову Пендрагон-старший. Да и не сказал бы я, что они могут стать сколь угодно серьезной проблемой. Откупится, отшутится, половирует интересами и противовесами, и все о нем забудут. Ведь и у самих рыльцев в том еще пушку. А вот то, что меня дедок сейчас конкретно так опасается из-за моей непонятной реакции на почти что смерть Артура, и учитывая окружение, перенесшуюся в итоге сюда мою свиту. В общем, Пендрагон-старший трезво оценивает свои нулевые шансы в случае моего крайнего недовольства выйти из ситуации живым. Брат, внезапно для собравшихся распахнулась почти что спинка дверь в данную комнату, после чего, воскликнув вот это одно слово, вбежала очень и очень обеспокоенная молодая особа. Как я и видел во снах, малышка Лефа и Пендрагон удивительно похожа на мою сестренку. Тот же возраст, такие же черты милого личика, такие же голубые озера выразительных глаз, те же пшеничного оттенка волосы, разве что собранные не в эти любимые рейвильдрели, а в шикарные свободные густые волны до плеч. Сильная экспрессия на кажущемся еще более невинным, чем у сестренки лице, вот и вся разница. Правда, последнее вполне объяснимо, учитывая волнение Лефа из Арта, к которому данная юная леди подбежала несмотря на присутствие рядом с ним совершенно незнакомых разумных некоего угрожающего вида. Останавливать ее никто не стал. Подобравшись к своей спящей цели, девочка аккуратно затрясла своего дорогого родича, а когда это не помогло, чуть ли не плача, потребовала ответа на вопрос типа «что с ним?», у слегка опешившей от такого напора Валерии, что колдовала над Артуром. «Цепеш, я позвал сюда с Куишей чисто на всякий случай. Куишу? Как транспорт, а дампиршу, просто для подстраховки. В первый раз произвожу посмертное обращение, ведь, в теории, что для этого надо делать, я знал, но у меня ведь не совсем обычные фигуры. А Артур, не совсем обычная цель обращения, огромный потенциал развития тела как для человека, и, вероятно, редчайшая по своему качеству прирожденная предрасположенность к использованию святых и освященных предметов, в частности мощных святых мечей. Как на этом скажется резкое обращение в демона, я знал опять же лишь в теории, но все в итоге прошло нормально, судя по ответам Валерии. Впрочем, даже такие ответы, или не слишком понравились Ле Фэй, или она еще не совсем поняла, что случилось, и просто по-детски желает узнать о том, что с ее братом все хорошо лично из его уст. Точку в этом балагане поставил Пендрагон-старший. «Внучка, отойди от них, Артур стал демоном, он теперь, с ними. Иди в свою комнату, я потом к тебе зайду, все объясню». «Ладно вам, мистер Пендрагон». Успокаивающе поднимаю я руки в попытке немного разрядить ситуацию. Девочка же просто волнуется за брата. У меня у самого такое же чудо дома ждет и волнуется каждый раз, когда я куда-то ухожу надолго. Хе. Вдруг резко открыв глаза и подорвавшись с места, судорожно вдохнул воздух Артур, как утопающий, вновь получивший возможность дышать. «Брат», запричитала пустившаяся в слезы Ле Фэй. В себя Артур приходил секунд 5, оценил обстановку, комнату и диспозицию присутствующих, заметил новую одежду на себе, и, наконец, орошающую в данный момент слезами эту самую одежду девичью голову, прижавшуюся к его животу, заодно обняв торс близкого человека руками. Естественно, наш английский джентльмен начал усердно успокаивать сестренку, а я успешно подавил в себе порыв самобичевания за испорченные нервы младшенькой, которая наверняка от каких-то слуг идиотов успела услышать, что Артур якобы умер, и над ним что-то сделали ужасные демоны, бедняжка. Но это ладно, все же дети насколько впечатлительны, настолько же и быстро отходят от шока. Вот и Ле Фэй понадобилось всего пара минут, прежде чем рыдания полностью прекратились. Переглядываюсь со своими, и замечаю ожидаемую картину. Умиляются зрелищем уже неуверенно улыбающейся девочки-блондинки, посаженной Артуром себе на колени, сидящей с ним в обнимку. Сейрарк разве что пытается выглядеть бастионом невозмутимости, однако это у него как-то хреново получается, совсем уж он не умеет лицемерить. КХМ, громко прочищаю горло, привлекая к себе всеобщее внимание. Раз уж все готовы слушать, то начнем. «Пожалуй, Валерий, Куиша, присядьте где-нибудь. Кресел для того, чтобы все с комфортом расселись, в данном помещении не хватало». Однако вопрос решился достаточно просто. Стоявшая до этого с независимым видом, Абаддон подсела к Сейраргу и прильнула к нему за объятиями, когда они уже сыграют свадьбу между собой. Ну, это так, мысль вслух. А вот своей так и не понадобившейся врачевательнице место уступил Арт, подвинувшись на диване в сторону, прямо вместе с удерживаемой на коленях Ле Фэй. Валерий скромно поблагодарила и осторожно присела почти на край мебели. К столу Пендрагона-старшего, на свободный жесткий стул, никто садиться не стал, что показательно в плане всеобщей неприязни и недоверия к этому человеку даже среди его собственной семьи. Симпатий дедок, сразу же вылокавший в одно рыло попавший ему в руки целебный эликсир, который был способен спасти Артура без моих крайних мер, этим своим поступком никаких не приобрел, когда о таком стало известно благодаря общему сарафанному радио слуг и служанок. Понабежавшую было при моем возвращении сюда после боя с Артом охрану, дедок благоразумно разогнал, чтобы не маячило перед моими глазами, раздражая, и что характерно, бойцы его дома послушались беспрекословно, не из-за железной дисциплины, а потому, что никому в случае чего не хотелось закрывать своей грудью такого господина от ярости стольких собравшихся в одном месте могущественных демонов. Короче говоря, любят и уважают Пендрагона-старшего и его подчиненные, а не только члены семьи. Сначала Артур. Поворачиваю голову к своему новому коню и жду с десяток секунд, пока он сфокусирует на мне взгляд и сможет адекватно воспринимать мои слова, а то что-то он слишком задумчив. «Поздравляю, ты стал демоном, и теперь ты служишь мне, без вопросов, без сомнений и колебаний. Так уж у нас принято, и ты как благородный рыцарь должен понимать важность присяги, на которую ты сам устно согласился, чему есть множество свидетелей». «Хорошо», — удивительно покладисто кивнул Пендрагон-младший, засунув поглубже все те мысли, связанные с Фениксом, наличествовавшиеся в его голове в момент, когда он бросал тому вызов во дворе замка. «Что со мной теперь будет? Со мной и семьей, с Эллойной? Ничего из того, что ты там себе успел надумать? Спешу я развеять его сомнения, отвечаю по порядку. Ты, как я уже и сказал, будешь выполнять примерно такую же роль, как и остальные в моей свите. Я позже тебя всем представлю, и тебе объяснят суть работы и обязанности. Ты и Пендрагоны, а в чем, собственно, вопрос? Я тебя не в тюрьму увожу, сможешь видеться в свободное время с кем угодно, в том числе и с семьей. Можешь даже оставаться жить тут, только будь всегда готов быть выдернутым на службу. Элэйна, она нужна мне именно как учитель с ее педагогическим талантом. Уисткотт будет перерождена в демона, но не непосредственно в мою свиту, а в состав моего дома. Тот состав, который контролирую лично я, так что можешь не бояться за честь своей любимой, никто ее и пальцем не тронет. Ты собираешься забрать ее в свой манор? Подумав, задал вопрос Арт. Да, кратко и ясно. К чему он это? Ах, вот к чему. Тогда я переезжаю, не раздумывая, заявил Артур. Прости, дед, висевшие на мне дела придется переложить на старших братьев. Гх, но как же твоя помолвка с Макдоннеллами? Мрачнее с каждой секундой, уточнил дедок. Без вашего кровного союза, наш дом, я ведь и произвел эту сделку по обмену этой дрян, этой твоей Элэйны с мистером Фениксом лишь ради того, чтобы у тебя не было отвлекающих тебя препятствий. Мы уже 1000 раз говорили об этом, дед. Найдя очки в кармане сложенного на подлокотник дивана, новенького пиджака, водрузил их себе на нос Артур, переводя строгий, наполненный арктическим холодом и отдающий сталью взгляд на своего деда. Ты не заставишь меня изменить свое решение. Я переезжаю вслед за Элэйной, и даже не желаю знать, почему ты надеялся на какой-либо другой результат такой своей выходки. Неблагодарный малолетний выродок, выплюнул из себя Пендрагон-старший, предварительно отгоряза порушенные наполеоновские планы, опрокинув за воротник стакан виски залпом. Дом дал тебе все, даже сильнейший в мире святой меч, который теперь у тебя не отнять даже при твоем желании. И как ты ответил на это дому, о семье? Бедняжка Лефей сжалась на братья и снова чуть ли не плачет, но решимости ей все же не занимать, несмотря на доброе личико и вроде бы неконфликтный характер. Ведь дождавшись, пока старик не прекратит орать, она подняла свое крайне взволнованное лицо и ломающимся тонким голоском, но без запинки, проинформировала старшего родича. «Я ухожу с ним, деда». «Исключено», — вскочил со своего места Пендрагон-старший, слегка покачнувшись от выпитого. «Тишина, каюсь, не сдержался». И гаркнул я так, что аж стекла задрожали. Мы не на базаре. Решите свои семейные вопросы позже. Хотя я и не понимаю, что там решать, если за Артура в любом случае отвечаю уже я. И если просто жить рядом с семьей я могу ему разрешить, то отдавать с концами в какой-то незнакомый мне род, с непонятными перспективами и графиком его занятости, уже нет. Показательный вдох, выдох. Так, успокоились все. Я не могу сидеть тут весь день, слушая перебранки между членами семьи. К порядку. Опять же показательно растер глаза. А порядок у меня таков. Вопрос о разрушениях и компенсации. Вопрос о будущем Артура с Элэйной, уже решенный вне очереди. Вопрос с нападением на меня члена дома Пендрагон, с полного попустительства остальных присутствовавших членов, и компенсация по уже этому вопросу. Возражения? Возражений нет. Хотевший что-то сказать и открывший было рот старик, словно рыба стала им учащенно глотать воздух, то открывая, то закрывая, это я целенаправленно выпустил чуток убийственного ки. Аналогично, что та желавшего сказать Артура остановила ладонь Валерии, что положила ее на его плечо с немой просьбой обождать. Куиша, флакон слез. Приказываю я, протягивая ей руку, без вопросов достает свой дежурный флакон и дает мне. Лично я его с собой не ношу, нет надобности с моей регенерацией. У Сейрарга свои собственные лечащие артефакты, не уступающие, а кое в чем даже превосходящие слезы. Так что на постоянной основе флакон носит с собой лишь Исака и Куиша. Ну и Акина с Валерией Гаспером в скором времени будут, никуда уже не денутся, как бы не хотел я им подарить более спокойную и размеренную жизнь. Картинно осматриваю флакон на предмет якобы подлинности, и плевать, что кроме как по наличию энергии жизни в жидкости я больше никак его от чего-то другого отличить не смогу, что явно не исключающее абсолютную возможность подделки показатель, об этом мы скромно умолчим. В общем, осматриваю, и под недоумевающим взглядом собравшихся пендрагонов, телекинезом ставлю на стол рядом со стариком. Я мог закончить бой гораздо раньше, и разрушений не было бы. Это не признание вины, но мне лень по такому пустяку пререкаться, Пусть восстановление пройдет за мой счет. Один флакон полностью покроет его, и даже очень сильно перекроет, но, неважно. Пусть никто не думает, что фениксы мелочны в своих поступках. Полагаю, этот вопрос закрыт полностью, да, более чем, ответил Пендрагон старший тем единственным, чем мог ответить в данной ситуации. Тогда далее, Артур сказал свое слово, а за Эллайну сказал уже я, так что их судьба уже решена, этот вопрос решен. Надавливаю я голосом на мрачного, но не знающего как поступить старика, что сейчас вовсю перекидывает взгляды от меня на флакон слез, с него на Артура, из последнего обратно на меня. Остается лишь вопрос нападения моих затрат и соответствующая компенсация. У вас есть, что сказать? Дом Пендрагон не причастен к нападению. Виновник находится уже у вас в руках. Делайте с ним что хотите. Махнул рукой глава рода, к числу которого когда-то принадлежал легендарный король Артур. Хаем, хаем, так не пойдет. Жестами кое-как успокоив Артаслефей, в итоге озвучил я свою позицию. Вы, наверное, не понимаете всю глубину и важность происшествия. Нет, я понимаю. Однако не понимаю, что вы еще от меня хотите. Явно ведь не денег. Проявил таки капельку благоразумия старик. То верно. Давайте я все же объясню суть моего возмущения, чтобы вам было понятнее. Уже мягче сказал я, после чего даже эдак, вкратчиво, продолжил. Мне плевать на опасность, которой меня подвергли пендрагоны. У меня вообще в целом не самые мирные будни из возможных. То контракт на устранение безумного демона-отступника, то на отсечение прорыва опасных зверей преисподней на обитаемые демонами территории ада, то маги-отступники что там мутят, и мне как члену Граузауберер приходится разруливать конфликт. Короче, нападение Артура – это то, что я вполне мог бы простить, не начиная разборок. Присутствующие затихли в удивлении. Не так уж чтобы и до этого, когда я начал говорить, было шумно, но сейчас все пораженно молчали, видимо, не так себе представляли быт некоторых знатных демонов. Сейрарк и Куиша, разумеется, держат морду лица кирпичом, стараясь никак не выдать того, что я, скажем так, несколько приукрасил с перечисленным, вернее, с частотой таких происшествий, которые на самом деле редки. А Валерия, вон, тоже удивлена, ее от такого полностью оградили, и она даже не слышала о подобном, проживая в моей резиденции. Так что тут бы она меня испалила, но это ладно, на нее сейчас мало кто обратил внимание. Однако, все дело в том, что я с домом Пендрагон после нашего разговора таки разошелся на вполне мирной ноте. И как союзник и деловой партнер, просто вынужден был поступить так, как поступил. Ваша, мистер Пендрагон, безмолвная просьба там, во дворе, пока вы смотрели на своего умирающего родного внука, она сковала меня получше метафорических цепей контракта, и я не мог поступить иначе, положение обязывало. Да, это не аргумент для юридического разбирательства, но мы с вами и не в суде, верно? Вы ведь вполне понимаете, как делаются дела между лицами нашего с вами уровня, мистер Пендрагон. Если бы не ваша поспешность в не совсем целевом личном использовании слез Феникса, или не отсутствие у вас же возможности приструнить Артура, то я бы мог не поступить так, как поступил. Увы, но все вышло так, как вышло. Событие произошло, и мне пришлось потратить собственную фигуру зла на то, чтобы оживить Артура, от которого вы теперь постфактум будто бы отказываетесь, не признавая его принадлежности к дому Пендрагон, а значит и причастности к нападению. Перекидываю одну ногу на другую, и одновременно достаю из пространственного кармана шкатулку с фигурами. Открываю ее на обозрение и снимаю уже давно прикрученную к шкатулке маскировку, оберегающую от фона. Всех тут же придавливает тяжеловесная аура этих удивительных предметов. Чтобы вы, мои дорогие читатели, зрители, понимали, сейчас в каждой из фигур зла скоплено как минимум по нескольку моих нынешних резервов демонической энергии, так что придавило после снятия маскировки даже меня самого, слегка, все же это лишь эманации от неодушевленных объектов. Остальных, сильнее, но я постарался как можно меньше повлиять на Лефа и с Артуром, на стоящую тихонько, словно мышка, в уголке Эллайну, и на детка, чтобы не скопытился, а то некрасиво будет, да. Закрываю шкатулку и тут же включаю маскировку. Как вы смогли на себе прочувствовать, мои фигуры уникальны даже по меркам всех остальных демонических фигур зла, а даже обычные фигуры, штучный, статусный товар, который официально можно использовать лишь раз на одном определенном разумном. То есть, теперь мне, Покуда жив Артур, можно будет иметь и официально использовать в рейтинговых играх лишь только еще одного коня, максимум. Нюансы есть, но они к делу не относятся. Вы, мистер Пендрагон-старший, лишили меня выбора одной важной фигуры. Лишили выбора, чьи последствия будут жить и откликаться эхом последующих событий гораздо дольше, чем вы сами проживете, а возможно, и дольше, чем будет существовать ваш дом. И теперь смеете мне говорить, что виновник в моих руках, и я волен делать с ним что захочу, а к вам я типа не должен иметь никаких претензий. Немного ли вы на себя берете, мистер Пендрагон? Дедок вжался в свой стул, нахохлился и стреляет глазами на присутствующих. Трясущаяся рука пытается нащупать бутылку, но та уже пуста и отложена в сторону. В общем, все говорит о том, что он понял. К тому же я теперь и не смогу никак наказать Артура, он отныне часть моей свиты, моей семьи. Я даже не могу сказать, что он оступился, с его точки зрения при его неполноценной информированности о моих намерениях, он действовал абсолютно правильно. Я бы сам так же поступил на его месте. В том, что у него были предрассудки, и вымышленные счета по отношению к злобному демону, что украл его любовь, виноваты вы и только вы. Вам и нести ответственность. Что вы предлагаете, лорд Феникс, готовясь к худшему? Спросил у меня старик. Умышленно пропускаю мимо ушей то ли неуместную лесть сравнения себя с главой моего дома, то ли банальное незнание пожилого мужчины. Все же редко когда его род имел дело с высшими демонами. По правде говоря, абсолютно ничего из движимых и недвижимых активов вашего дома не способно посоперничать в стоимости для меня моих фигур зла. Пендрагон-старший скривился на такое заявление, весьма вероятно все еще справедливо не доверяя моему заявлению об уникальности и ценности моих фигур. Однако возникшую паузу он использовал с умом, чтобы просчитать варианты, хотелось бы мне так сказать, однако то, что он дальше сморозил, ставит на этой моей мысли жирный крест. Могу компенсировать, вернув вам ваш флакон слез, нехотя выдавил из себя дедок. Они, как всем известно, весьма дороги и редки, так что... «Простите, мистер Пендрагон, но вы сказали ерунду. Прикрываю глаза ладонью под понимающий хмытку Исея. Вы что, всерьез только что предложили производителю-монополисту его же слезы Феникса по рыночной цене? Для меня один такой флакон, не дороже стоимости воды, плюс кое-каких редких ингредиентов, плюс некоторого потраченного времени, и только. В таком случае, я повторюсь». «Что вы хотите, мистер Феникс?» Нервно повторил свой вопрос Пендрагон-старший. Со вздохом изображаю показательный взгляд на Ле Фэй. «Но, вы не...» Начал задыхаться старик. «Готов максимально пойти на уступки, ради будущего вашей внучки. То есть, ради того, зачем я сюда и пришел в первую очередь. Пояснил я свою позицию нормально, чтобы потом никто не смог обвинить меня в недосказанностях». Она и сама ясно и четко выразила такое свое желание вот совсем недавно. Кто я такой, чтобы разлучать любящих друг друга брата и сестру? Господи, что за день, лишиться одновременно многообещающего внука и моей дорогой внучки за раз, скривился Пендрагон. Лишиться, не драматизируйте, внезапно подал голос Сайрарк. Райзер вам сказал свое слово, и оно таково. Их не собираются заковывать в цепи. Захотят, проведают. Эх, делайте, что хотите, махнул рукой старик своим младшим родственникам. Надеюсь, я не пожалею, и мне не придется испытывать за вас стыд. На языке у меня так и вертелось: ты не в том положении, чтобы разрешать нам, и даже кое-что пооригинальнее, более подходящие ситуации, вроде осторожнее со словами, ведь захотеть мы можем с вашего разрешения многое. Нет, ну а что, мы ведь демоны, нам сам первый Люцифер, можно сказать, велел, пользуясь буквой контракта, вопреки его духу получать с любого дела прибыль за счет обмана нанимателя. А тут этот чудик нам столь любезно разрешил делать, что хотим, под его ответственность, ага. Ладно, шутки шутками, а пора и честь знать. Прощаюсь с выглядящим действительно потерянно Пендрагоном-старшим, и оставив Сайрарга с Куишей дожидаться, пока Артура и Ле Фэй соберут для переезда, телепортируюсь домой вместе с неожиданно задумчивой Валери. Часом позже поместье Райзера Феникса. Что-то они там долго. Хотя ладно, чего это я, скромной служанке, пусть и девушке, собраться на десяток минут, плюс ее и так хотели куда-нибудь выпнуть уже некоторое время, так что она и без моего вмешательства сидела на чемоданах. Артуру собраться, лишь подпоясаться, да меч забрать, любопытная на Калбранде привязка стоит. Да, я утрирую, но мужчинам, конечно, гораздо проще и быстрее собираться к переезду, чем женщинам с их горами шмоток, косметики и прочих личных вещей. Так что Арт должен был быть готов быстро. А вот малышка Лефей, ну, тут, думаю, дело затянется надолго. К тому же она наверняка хочет попрощаться со всеми родичами, старшими братьями, подружками и так далее. Ох, на что я обрек беднягу Сайрарга. Надо будет перед ним извиниться. Райзер сама, наконец, окликнула меня нерешительно стоявшая неподалеку Валерия, что нетипично для себя прятала взор своих необычных глаз, как только я пытался к ней обратиться или просто встретиться взглядом. Ох, уже и ты заразилась этими японскими постфиксами. Закатываю я драматично глаза. Что же вам всем так это нравится? Хихик, вы забавно на это реагируете, Райзер. Сама улыбнулась Валерия. Да, знаю. Я это специально, чтобы был еще один надуманный повод слегка разрядить обстановку в общении. Один из многих. Я, конечно, не люблю постфиксы и прочую японскую заумь, но так-то и не поморщусь, если надо, пусть называют как хотят, ну, почти. Все же хоть минимальное уважение я по отношению к себе требую, по понятным причинам, иначе совсем на голову сядут. Особенно эти наглючие малолетние пигалицы. Исключая Акина, она очень скромная, даже и не скажешь, что способна себя вести как-то по-другому, и в ее тихом омуте в будущем до черти водиться будут, если я ничего не предприму. Что ты хотела, Валерия? Скажите, это правда, про то, что ваша свита, для вас как семья? Запнувшись в начале, все-таки твердо продолжила наша привлекательная румынская дампирша. Когда вы говорили с господином Пендрагоном-старшим, то упомянули, что не сможете за то происшествие наказать Артура, так как он – часть семьи. Ну да, почему бы и нет? Ты разве не замечала, как я отношусь к своим близким и фигурам? Почти одинаково, хотя, конечно, от фигур я требую больше. Да, то-то и оно. Слегка погрустнела Валерия. Ведь я даже и не знала, что вы занимаетесь опасной работой, вроде устранения отступников, и, хотя должна была догадаться, хотя бы потому, что вы меня спасли. Спасла ваша группа, пока вы сами бились со злым драконом, и еще и пострадали в итоге, что так странно себя вели, даже мой Грааль Сефирот вам не помог. Погоди, ты пробовала меня вылечить святым Граалем? Опа, а вот это я пропустил. Как, когда, хотя ладно, я тогда совсем неадекватен был. Да, вжала голову в плечи блондинка, будто я ее за чем-то неприличным застукал. Ну вот, а мне вы такие опасные задачи не ставили, вообще никакие не ставили. Выходит, я не такая же часть вашей семьи. Приподнимаю вопросительно бровь, и что характерно, она отреагировала на этот мой жест, потешно замотала ладонями, будто отрицая то, что только что сказала, и продолжила, явно мандражируя. Нет, конечно, я не часть семьи, я и так знала это, ха-ха, просто, я хотела. Ты соскучилась по родным, хотя, что это я, странно, что ты вообще лишь спустя столько времени подняла эту тему. Может, организовать тебе встречу с твоим отцом, и, кто там у тебя еще остался во фракции Цепеш, организуем легенду, чтобы к Фениксам не было претензий за твое похищение и прибудем официально навестить твою семью. Нет, не стоит, Райзер. По-доброму улыбнулась мне Валерия, едва-едва обнажив на секунду характерные для вампиров кончики верхних зубов, из-за которых оба наших дампира не очень любят улыбаться на полную открыто. Отцу я была полностью безразлична. Даже Мариус, упаси первородный его черную душу, хоть что-то испытывал ко мне, пусть даже это что-то и было извращенным влечением и отношением манипулятора к инструменту достижения его амбиций. У вампиров свой бог, Каин, первородный, первый вампир, как у нас первый Люцифер. Хотя, как ни парадоксально, некоторые вампиры также чествуют библейского бога, как прямого создателя. Естественно, опасные атрибуты, вроде полноценных крестов и святой воды, заменены на то, что безопасно для вампиров. А вот Валерия уже явно хорошо отошла от всех тех издевательств и унижений, в которых выросла. Раз так спокойно говорит о своем брате, я рад. Растет, девушка, как личность, я имею в виду. А то все детство и юность провела в четырех стенах, в недружелюбной обстановке. Хорошо хоть Мариус озаботился ее образованием, ведь хреновый был бы в итоге инструмент из совсем неграмотной дампирши, не способной нормально связать и двух слов воедино. Ее братец ведь по вариантам будущего желал посадить Валерия на трон отца, как ширму, и управлять фракцией в качестве серого кардинала без ограничений. А официальное первое лицо должно хоть немного, но быть способна изобразить из себя правителя, а не тупую марионетку. Гр, может даже этот гад и заслужил смерть. Если уж он не заслужил, то я даже не знаю кто. Конечно, хотела бы когда-нибудь побывать в нашем замке снова, на правах гостя, но сейчас речь не об этом. Немного печально продолжила носительница Святого Грааля. Понимаешь, в последнее время я чувствую, что мы с Гаспером будто бы отдаляемся от остальных. У меня нет цели, я будто бы чужая среди вас. Никто не относится ко мне предвзято, все очень добры, но и доверять мне свои тайны не спешат. Я понимаю их, но я хочу изменить это. Валерий, семья не означает, что на тебя должны вываливать все неприятные подробности и коллективную ответственность. Вот, например, Рейвиль. Думаешь, она знает обо всех моих трудностях и похождениях? Я ограждаю ее от такого пока могу. И тебя тоже, ты мне симпатична как Дима. Дампир, смутилась. Едва-едва, рада твоим словам, но, все же я хочу стать с тобой и остальными настоящей семьей. Даже Шури, не относящаяся к твоей свите, свободно общается со всеми, без натуги находя общие темы, и зная о тебе больше меня. А я, наконец, увидела, как резко переменилось твое отношение к этому, совсем незнакомому человеку, Артуру, когда он стал твоей фигурой. Ну да, так как Химедзима старшая, перерожденный демон, то ее, как и остальных демонов дома Феникс, изредка призывают по ритуалу призыва, либо заранее зная печать, либо свободным поиском. Призывают как эксперта по магии Амедзи, запечатывание, ну или на крайняк как знатока чайных и прочих восточных церемоний. Призывают, стоит отметить, не на какую-то одну местность постоянно одни и те же люди, а как и всех нас, по всему земному шару дергают, правда редко, очень редко, а меня так и вообще почти никогда. Почему по всему земному шару? Так с закрепленной лично за мной территорией отец решил не спешить, видя мои успехи в мире людей и без этого детского сада. Обычно лично находиться в мире людей ради присмотра за подконтрольными землями не требуется, с этим прекрасно справляются демоны пониже рангом. Я тоже хочу стать вашей фигурой, Райзер. Решилась, наконец, признаться Валерии. Хочу обрести семью. Валерий, я уверен, что со временем ты и без этого сможешь. И тут меня прервало одно знаковое событие. Ну, наконец-то, давно пора это было сделать, Гаспер. Затем и не выдавал тебя, подслушивающего у двери. Вот я сижу, и пытаюсь втолковать нашей цепи, что ей не обязательно становиться частью моей свиты, чтобы со временем таки ощутить себя семьей, а вот уже в следующее мгновение, причем реально мгновение, измеряемое неуловимой эфемерной единицей времени Планка, я нахожусь в другом месте и держу на вытянутой руке за поясок слабо брыкающегося паренька, похожего на девочку, который, будто абсолютно не обращая внимания на такое свое неудобное положение в пространстве, причитает: «Валерий, я с тобой, шмык, не бросай меня, я тогда тоже хочу стать фигурой, я обязательно тоже стану фигурой». Дампирша сморгнула, и с удивлением уставилась на голосящего в моей руке Гаспера. Да, как я и сказал, с ее точки зрения, даже с улучшенной вампирской реакцией и физиологией глаза, все произошло настолько быстро, что картинка словно моментально переключилась на совершенно другую, без перехода. И это было так. Сложно говорить о том, насколько быстро произошло изменение, если время в определенный момент было попросту остановлено. Гас, Пер, как ты тут оказался? Паренек, потихоньку придя в себя от голоса своей обожаемой подруги и чуть ли не сестры, осмотрелся, и даже как-то сам удивился происходящему. Я не знаю, с дрожащими губами, столкнувшись с пугающей неизвестностью, ответил дампиреныш. Спокойствие. Зачем-то вытягиваю вперед вторую руку, жестом раскрытой ладони останавливая любые возможные действия Валерии, и затем уже мягче добавляю, превратив жест той же руки в поднятый вверх указательный палец. Только спокойствие. Ставлю прекратившего брыкаться Гаспера на пол. Поздравляю, Гаспер, ты пробудил свой святой механизм. Око Балора. Да, именно так. Это лишь со стороны выглядело, будто картинка сменилась, и вот я уже держу на вытянутой руке одного молодого дампира. На самом деле это выглядело так. Цвета окружения поблекли, комната вдруг приобрела серый оттенок, Валерия замерла, а к ней на полной скорости, раскрыв дверь, прыгнул Гаспер. Не с целью навредить, естественно, а броситься в объятия, не дать уйти от него в новую семью. Защитить? Не знаю. Слишком много эмоций у него было на лице написано в этот момент, и ни одну из них, как теперь уже понятно, он не контролировал, выпустив из себя подсознательно. На меня око не подействовало из-за громадной разницы в силах носителя и моих, так что Гаспера я аккуратно поймал, еще непонятно как работает его механизм, так что лучше ему не бросаться на дорогих ему разумных, пока время заморожено, ведь он только-только его пробудил, и явно не способен контролировать. Это я лишь по вариантам будущего знаю, что вроде как не должно быть ничего опасного, да и то, что конкретно я в этих вариантах видел, что Гаспер пропадает в одном месте и появляется в другом. Посмотреть на работу Ока Балора изнутри удалось лишь сейчас, фактически находясь в сфере его действия. И да, остановка времени может быть крайне опасной штукой, как для пользователя, так и для его окружения. Любой достаточно эрудированный в магии и физике человек сразу же приведет вам достаточно примеров того, насколько масштабные и негативные последствия могут иметь любые игры со временем. Но это совершенно не значит, что я, по примеру одних неразумных личностей с вариантов реальности будущего, запру беднягу Гаспера в четыре стены, пока он не научится пользоваться механизмом, что лишь избавит его от любой мотивации это делать, и окончательно превратит в хикикомори. Очень полезный механизм, позволяющий останавливать время весьма разнообразными способами, как личное, в определенной области действия, так и для некоторых целевых разумных, частей их тел, или даже выбранных процессов, вроде полной остановки регенерации во времени, но это уже высший пилотаж. Озвучив эту мини-лекцию, присматриваюсь к слушателям, и замечаю, что если Цепеш слушает внимательно, но ей явно не терпится все же вернуться к ранее озвученной наболевшей теме, то вот Дампир, скажем так, лишь ошалело хлопал глазами, не понимая, что происходит, и пропуская мимо ушей половину сказанных слов. «Так, Гаспер, сядь и успокойся, никто у тебя твою Валерию отбирать не собирается». Юный Владий еще немного похлопал своими большими выразительными глазищами под звонкие колокольчики смеха Валерии, и когда до него дошел смысл слов, начал стремительно и неотвратимо краснеть. От слов, от своей выходки, и вообще от произведенного своим появлением эффекта, из-за которого ему теперь было нестерпимо неловко. «Тут только что услышал, что ты, находясь под давлением обстоятельств, пообещал сам себе так же, как и Валерии, вступить в мою свиту, если она вступит, или мне показалось». Гаспер неуверенно покачал головой, мол, «нет, не показалось». «Ну хорошо, я сейчас подам сигнал служанкам, и они принесут чаю. Мы с вами посидим, расслабимся, съедим еще этих мягких французских булок, никуда не спеша придем в себя от потрясений. Благо время у меня есть. Пока будем чаевничать, я расскажу подробно все, что знаю об Оке Балора, и попытаюсь вас отговорить от ненужных действий, описав то, что вас иначе ожидает в моей свите, в роли фигур. Ну и просто в целом поговорим по душам, раз уж это давно назревало, но вы с Валерией никак не могли решиться». Идет. Часом насыщенных разговоров спустя, поговорили. Я, пожалуй, опущу большую часть разговора из записей, а то и весь. Много чего было сказано личного, некрасивого, из детства и юности, а также быта вампирской аристократии. Частью из этого наши Дампиры уже делились с кем-то из моей свиты и семьи, часть до сего момента думали оставить в себе, точно с такими же, как и у меня до этого мотивами, не став грузить новых близких разумных чем-то, что тех не касается, но могло бы облегчить собственную ношу. В общем, выговорились. Под конец этого этапа Гаспер уже сидел в обнимку с Валери, что как-то незаметно для него, вовсю успокаивающе гладила паренька по голове. Ему на самом деле пришлось едва ли не хуже, чем юной Цепеш, которую от самого плохого мы еще и успели уберечь своевременным вмешательством. Но даже пытки и мозголомка с изнасилованием порой кажутся блеклыми по сравнению с той информацией, которой пичкали презиравшие и боявшиеся Гаспера слуги и собственный отец.